Трагедия в трех актах. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Михаил Булгаков из письма правительству СССР. «Я никогда не был антисоветским человеком». Михаил Зощенко из письма Сталину. «Бояться автору нечего, он умер лет 100 назад». Александр Галич. Акт первый. Дорога в Батум. Елена Сергеевна Булгакова, вдова Михаила Афанасьевича, признавалась, что не выносит, когда кто-нибудь говорит о неоконченной повести «Записки покойника», больше известной как театральный роман. «Я так смеялся!» Как, впрочем, не любила и хищного выяснения, кто есть кто в этой лукавой прозе о некоем независимом театре. Конечно, только ленивый дурак не узнает характернейших черт Станиславского, Немировича Данченко, Качалова, Книпер-Чеховой, Ливанова, Яншина. Но этого узнавания Елена Сергеевна и не хотела, дабы розыск прототипов не уводил от главного смысла записок. «Не об этом, не про это». Это трагическая тема Булгакова. Художник в его столкновении все равно с кем. С Людовиком ли, с Кабалой, с Николаем или режиссером. Имеются, понятно, в виду пьеса «Мольер», иное название «Кабала Святош» и биографическая повесть «Жизнь господина де Мольера», пьеса «Пушкин. Последние дни» и сами записки покойника. Действительно, всюду то самое столкновение, о котором говорит Елена Сергеевна, не исключая конфликта с режиссером Иваном Васильевичем, читай, Константином Сергеевичем. Ему, как и Владимиру Ивановичу Немировича Данченко, измученный ими Булгаков, не мог простить испытанных унижений и, как он считал, многократных предательств, замешанных на трусости. Он не мог. Тем более не простила вдова, поставив, как видим, основателей художественного театра в ряд с королем, наградившим Мольера опалой, и с императором, которому мы никак не можем забыть гибель Пушкина. Столкновение с режиссерами настолько задевало Булгакова, что стало темой его шутливых домашних импровизаций. Елена Сергеевна запомнила и записала некоторые из них. Например, будто бы Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего. Словом, короткое письмо, очень здраво написанное, а подпись «Ваш Трампазлин». Сталин получает письмо, читает. Сталин. «Что за штука такая? Трампазлин! Ничего не понимаю. Ягоду ко мне!» Пропускаю сцену с Генрихом Ягодой, тогдашним главой госбезопасности, и еще кое-что, вплоть до эпизода, когда в квартире Булгаковых будто бы появляется нарочный с приказом «Немедленно в Кремль!» А на Мише старые полотняные брюки, короткие, сели от стирки, рваные домашние туфли, пальцы торчат, рубаха расхлистанная с дырой на плече, волосы всклокочены. Булгаков. «Тсс, куда же мне? Как же я? У меня и сапог-то нет!» Человек. «Приказано доставить в чем есть». доставляют. Дальше вновь опускаю невероятно смешной эпизод, где Сталин, завидев босого писателя, измывается над сподвижниками, поочередно веля разуваться Ворошилову, Кагановичу, Микояну, пока Булгакову, Трампазлину не приходятся по ноге сапоги Молотова. Сталин. «Ну вот так. Хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?» Булгаков. «Да что уж. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят». Сталин. «Вот как? Ну, подожди, сейчас, подожди минутку». Звонит по телефону. «Художественный театр, да?» Сталин говорит. «Позовите мне Константина Сергеевича». Пауза. «Что? Умер? Когда? Сейчас?» Миши. «Понимаешь, умер, когда сказали ему». Миша тяжко вздыхает. «Ну, подожди, подожди, не вздыхай». Звонит опять. «Художественный театр, да?» Сталин говорит. «Позовите мне Немировича Данченко». Пауза. «Что? Умер? Тоже умер? Когда?» «Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди». Звонит. «Позовите тогда кого-нибудь еще». «Кто говорит? Егоров?» Примечание автора. Зав. Финансами МХАТа. «Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит». Косится на Мишу. «Писателя Булгакова пьеса. Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса». «Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете?» Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши. «Ты когда хочешь?» Булгаков. «Господи, да хоть бы годика через три!» Сталин. «Эх!» Егорову. «Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы, — подмигивает Миши, — могли бы ее поставить месяца через три». «Что? Через три недели? Ну что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?» Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши. «Ты сколько хочешь?» Булгаков. «Тх, да мне бы, ну хоть бы рубликов 500. Сталин. «Ай, Егорову, я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо заплатить 1050. «Что? 60? Ну что ж, платите, платите». Миши. «Ну вот видишь, а ты говорил». Дальше в том же фантасмагорическом роде. Вспыхивает дружба между мастером и вождем. Мастер внезапно уезжает по делам. Вождь впадает в тоску, которую пробует развеять таким способом. Едет в Большой театр, слушает оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и объявляет ее, как всем памятно, к сожалению, не по булгаковской импровизации, какофонии и сумбуром в музыке. Тут не отделаться сразу от двух ассоциаций. Первое. В июньском письме 1938 года Булгаков, наполовину всерьез, выговаривая жене за допущенную ею оплошность, заключает –